Горизонт инвестиций. Марафон, а не спринт. Одно из самых больших заблуждений новичков, подогретое историями о криптомиллионерах, это ожидание быстрой прибыли. Многие думают, что инвестиции — это как сорвать джекпот в казино. Вложил сегодня, а завтра проснулся богатым. На самом деле настоящие инвестиции — это марафон, а не спринт. И твой главный союзник в этом марафоне — время. Горизонт инвестирования — это срок, на который ты вкладываешь свои деньги. Чем он длиннее, тем лучше. Почему? Первое — сглаживание колебаний. Рынки постоянно то растут, то падают. В краткосрочной перспективе это может пугать. Но если посмотреть на график фондового рынка за последние 50 лет, он, несмотря на все кризисы, неуклонно движется вверх. На длинной дистанции временные просадки становятся не так заметны. Второе — магия сложного процента. Альберт Эйнштейн называл сложный процент восьмым чудом света. Это когда проценты начисляются не только на твою первоначальную сумму, но и на уже начисленные ранее проценты. Деньги начинают делать новые деньги. Чем дольше они работают, тем более впечатляющим становится результат. Именно поэтому главное правило инвестора гласит: инвестируй только те деньги, которые тебе не понадобятся в ближайшие несколько лет, в идеале 3-5 лет и дольше. Нельзя вкладывать в акции деньги, отложенные на оплату учебы в следующем семестре или на аренду квартиры через месяц. Если рынок в этот момент упадет, тебе придется продавать активы в убыток, чтобы достать нужную сумму. Кейс Артема. Системный подход. 23-летний Артем поставил себе цель через 5-7 лет накопить на первый взнос для ипотеки. У него уже была подушка безопасности на полгода жизни, и он начал инвестировать часть зарплаты. Он понимал, что его цель долгосрочная, поэтому не гнался за сиюминутной выгодой. Большую часть денег, 70%, он вложил в консервативные инструменты, надежные облигации и фонды. Меньшую часть, 30%, в акции нескольких перспективных компаний, чтобы получить потенциал роста. Артем не проверял свой портфель каждый день. Он просто пополнял счет раз в месяц и ребалансировал его раз в полгода. Он знал, что его главный козырь — время, и спокойно ждал, пока его денежное дерево вырастет. Твой возраст — твое суперпреимущество. Чем раньше ты начнешь, тем больше времени будет у твоих денег, чтобы вырасти. Даже небольшая сумма, вложенная в 18 лет, к 40 годам может превратиться в солидный капитал благодаря магии сложного процента. Итак, ты понял основные принципы. С чего же начать практически?